Раннее новое время. Богохульство в религиозной полемике. 10. Дисциплинировать своих. Мы привыкли выделять поворотные исторические точки на рубеже от Средневековья к современности. Иоганн Гутенберг создал печатный станок в Майнце около 1450 года. В 1492 году Колумб искал морской путь в Индию и открыл для Старого Света новый континент. А с 1517 года тезисы Мартина Лютера об индульгенциях положили начало палитре христианских вероисповеданий. Поэтому кажется вполне логичным, что именно этот момент нередко провозглашается поворотным пунктом в истории богохульства. Например, говорится, что протестантизм заново открыл богохульство. Такие утверждения нуждаются в корректировке. Период XVI и начало XVII веков, несомненно, во многом стал кульминацией классического века богохульства, но не потому, что появились его совершенно новые формы, а потому что развитие событий, наблюдавшееся с XIII века, достигло апогея. Это произошло при изменившихся обстоятельствах, и именно здесь вступили в игру все три фактора, упомянутые в начале. Тот факт, что борьба с богохульством теперь велась и в новом свете, вероятно, в краткосрочной перспективе привел к наименее радикальным последствиям. Более важным представляется, что теперь существовал широкий спектр новой печатной продукции, а это чрезвычайно расширило борьбу с богохульством и поставило ее на новую медийную основу. Конечно, то, что распространялось в печати, было в основном теми же богословскими дискуссиями и историями с примерами, которые записывались на протяжении веков. Однако, прежде всего, религиозное разделение создало новый контекст для понимания богохульства как в отношениях между вероисповеданиями, так и внутри соответствующих лагерей. С одной стороны, существование нескольких конфессий, каждая из которых претендовала на абсолютную истину, увеличивало потенциал для конфликта. Он разряжался во взаимном злословии и взаимных обвинениях в богохульстве. С другой стороны, каждое вероисповедание считало себя обязанным интенсивно распространять свои учения среди своих приверженцев и соответствующим образом ориентировать их жизнь. В результате была предпринята попытка глубокого всеохватного религиозного и морального дисциплинирования, которая затронула и такие традиционные виды поведения, как богохульная брань и проклятие. Об этом мы и поговорим в первую очередь. Новые средства информации, старые истории. Два церковнослужителя из Страсбурга воплощают вышеупомянутую преемственность в отношении к богохульству между поздним Средневековьем и Реформацией. Мы уже познакомились с соборным проповедником Гейлером фон Кайзенсбергом с его трудами и проповедями против богохульства. Накануне Реформации он не воздержался от резкой критики членов Совета Эльзасского имперского города с кафедры за пренебрежение моральным воспитанием и изложил свои замечания в письменном виде в начале 1501 года. В них он очень четко осудил непропорционально мягкое наказание за богохульство. Хула на Господа Бога наказывалась мягче, чем клевета на ближних или нарушение чинопочитания. Век спустя Страсбург открылся реформацией, и в течение многих десятилетий религиозные события находились под значительным влиянием Мартина Буцера. Он также неоднократно и с явным использованием средневековых городских законов выступал против богохульников. И он же, например, в заявлении, направленном на искоренение грубых пороков и установление доброго порядка и дисциплины, от 11 апреля 1547 года требовал введения более строгих наказаний против богохульства, клятв и ругани. Сам Бог повелел побивать камнями тех, кто хулит его имя. Однако в настоящее время именем Божьим зазорно злоупотребляют, особенно в неистовых ругательствах и клятвах страстями, муками, таинствами, небом и землей всемогущего Бога. Эти мерзости из-за небрежности в наказании распространились среди молодых и старых, женщин и мужчин. Не случайно в катехизисе, написанном реформаторами, была помещена гравюра, изображавшая людей, бросающих тяжелые камни в преступника, скрючившегося на земле, несомненно иллюстрирующее Моисеево наказание за богохульство. Так называемые домашние таблицы с 10 заповедями, которые Лукас Кранах-старший создал около 1527 года по указанию Меланхтона и которые использовались в различных лютеранских катехизисах, вероятно, послужили здесь наглядным образцом. Это изображение считается одним из немногих художественных новшеств эпохи Реформации, не имевших непосредственных предшественников в Средневековье. Выставляя на показ суровое библейское наказание богохульника, новый тип изображения символизирует мрачную решимость протестантов окончательно покончить с пороком богохульства. Страсбург в его сочетании старых традиций с новой решимостью является образцом борьбы с богохульством в эпоху Реформации. Катехизис Мартина Буцера свидетельствует о широком использовании печатных изданий, без которых успех Реформации вряд ли был бы мыслим сторонниками новой веры. Эти средства массовой информации также открыли новые возможности для старого подхода к драматизации и осуждению порока богохульства. Это относится, в частности, к широко распространившимся листовкам и памфлетам с краткими и убедительными рассказами о чудесах, катастрофах и неординарных судьбах. Эти издания были недорогими и доступными для более широких слоев населения, которые не только сами читали их, но и пересказывали массовой аудитории. И последнее, но не менее важное, эти истории часто становятся поводом для благочестивого морализаторства. Возможно, самый известный пример богохульства в немецкоязычном мире распространился не в последнюю очередь благодаря памфлету. В нем рассказывается, как три человека играли в карты в игорном доме за городом и стали произносить злые ругательства на манер азартных игроков. У одного из них, Ульриха Шрётлера, была такая легкая рука, что он был уверен в победе. Он кощунственно воскликнул: «Если я проиграю эту партию, я зарежу Бога». Когда Шрётлер действительно проиграл, он привел эту угрозу в действие и метнул свой кинжал в воздух острием вперед. Оружие исчезло, но упало 5 капель крови. И тут же дьявол с неистовой стремительностью ворвался в дом и забрал ослабевшего игрока с собой в вечное проклятие. Но и остальные получили свое справедливое наказание. Они не вступились за своего товарища, а попытались убрать капли крови с игрового стола, однако им это не удалось. Горожане, поспешившие на место происшествия, сочли следы крови подозрительными и арестовали этих двоих. Один из них был в конце концов казнен, другой же пал жертвой ужасной болезни, когда целая стая вшей буквально сожрала его. Эта история была несколько раз воспроизведена в печати, сначала в Аугсбурге в 1553 году, затем в Нюрнберге в 1554 году. С этого момента она должна была стать частью репертуара проповедников раннего нового времени и попала во все соответствующие сборники. Характерно, что можно четко установить место и время описываемого события, а именно швейцарский городок Вилизау, близ Люцерна, 1553 год. Многие причастные к истории названы по имени. Заказ на печать был сделан Генрихом Вири, жителем Золотурна, который узнал о событии от трактирщика, когда находился на месте происшествия. Предпринятое Вири расследование события с помощью этого трактирщика и других свидетелей, изложенное от первого лица, образует, так сказать, рамочное повествование для данной истории. Оно прежде всего подтверждает достоверность повествования, особенно когда Вири сообщает о своих безуспешных попытках выяснить подробности или самому осмотреть следы события. Никто не знал имен двух других игроков. Они были приезжими. Нельзя было больше лицезреть и окровавленный игровой стол. Это была действительно чудесная, но в то же время всецело правдивая история, как неоднократно подчеркивается не только в названии, но и в тексте. Как и в городских легендах наших дней, рассказчик сам не присутствовал при событии, но ему о нем поведали заслуживающие доверия очевидцы. Как и в легендах того времени, вызывает подозрение тот факт, что в этой истории звучит вариация знакомого мотива, в данном случае мотива мечущего нож азартного игрока, с которым мы уже знакомы по сборнику проповедей Стефана Бурбонского XIII века. Однако это не лишает историю правдоподобия. Также типичным для эпохи Реформации представляется упомянутое в истории Вири прямое вмешательство дьявола в его собственном обличии. У Стефана Бурбонского еще ничего об этом не было. Однако явление сатаны во плоти было характерно для протестантских историй о богохульствах. Среди лютеранских богословов можно наблюдать настоящую одержимость этой темой. В увещевании от 1531 года, которое по приказу курфюрста Саксонского должно было регулярно читаться со всех кафедр, дьявол назван виновником кощунственных преступлений против божественного величия и его имени. Будучи отъявленным врагом Бога, питающим безмерную ненависть к Творцу, он постоянно пытается подстрекать человека к богохульству. Богохульников называли детьми дьявола или говорили, что они принадлежат к его святому ордену. Побочный удар, между прочим, по враждебной конфессии. Кто слышит богохульника, тот слышит не человека, а самого дьявола. Однако, в отличие от того, что сказано у Гейлера фон Кайзенсберга, эта идея не утешает грешника. Для виттенбергцев сатанинское вдохновение – это уже не оправдание для богохульников, а доказательство высшей предусудительности богохульства и дьявольского характера самих богохульников. Книги дьявола середины XVI века считаются свидетельством одержимости лютеран дьяволом. Их авторами были богословы, обличавшие дьявола в штанах, дьяволов выпивки или дьяволов распутства, так их называли. Конечно, не обошлось без дьявола ругани, описанного в 1556 году Андреасом Мускулусом, теологом из Франкфурта на Одере. Текст пронизан апокалиптическим духом и утверждает, что нынешний век беспрецедентным образом отмечен богохульными речами. При этом используется множество традиционных примеров и сравнений, например, мотив второго распятия Христа заостренными языками богохульников, уже известный по позднему Средневековью. В сжатой форме это представлено в ксилографии на титульном листе, созданной Францем Фридрихом. Здесь изображен распятый Христос, окруженный богохульствующими людьми разных сословий, из открытых ртов которых, как копья, в окровавленное тело направлены стрелы богохульств. В целом, деятели Реформации, рассуждая о богохульстве, следовали линии средневековых учителей церкви в не меньшей степени, чем ревнители старой веры. В XVI и XVII веках католические пасторские наставления и проповеди также во многом воспроизводили то, что уже было сказано ранее. При этом благочестивые мужи церкви всех конфессий сталкивались с традиционным представлением о том, что богохульство является скорее безобидным проступком, чем тяжким преступлением. В 1625 году суперинтендант Кульмбаха Кристоф Шпейпнер в своей проповеди против сквернословия подробно привел аргументы, преуменьшающие его значимость. Например, возражают так: «Это делают все, даже чиновники и священники, которые должны бороться с этим, ничем не отличаются от остальных людей». Или же «человек просто бессилен перед внезапными вспышками гнева». Особенно значимый аргумент: «ругаясь, я не имею в виду того дурного смысла, в котором их толкуют. Я не всегда ругаюсь в гневе, но также часто, когда не ругаться, было бы бесчестием». Конечно, Шлейпнер предпринял красноречивое опровержение этих оправданий, но все его объяснения вряд ли могут скрыть тот факт, что против подобного невежества никаких средств нет. Отговорки обосновывались смешными анекдотами, которые должны были показать, что повседневная жизнь едва ли обходится без богохульных проклятий. В рассказе Георга Викрама, например, крестьяне убеждают своего господина, что они не могут заставить своих батраков работать без сильных проклятий и ругательств. Вопреки своему первоначальному строгому запрету, помещик разрешает им выбрать определенное проклятие, но оно не должно касаться страстей Христовых. Серьезно обсудив вопрос друг с другом, крестьяне бесхитростно объявляют: «Дорогой помещик, мы умоляем тебя Божьей волей, оставь нам только чуму». «Так идите, — говорит помещик, — и даю вам в придачу французскую болезнь». Староста поблагодарил его от имени общины за этот богатый подарок, и все радостно разошлись по домам. Таким образом, история заканчивается легкой насмешкой над простодушными крестьянами, которые радуются чуме и французской болезни. Правовое наступление. На рубеже Средневековья и современной эпохи законодатели Франции и Англии остались верны своим принципам, но каждый по-своему. В стране христианейших королей серия королевских ордонансов против богохульства, которые также были приняты в XVI веке, демонстрирует явную преемственность с их предшественниками позднего Средневековья. Однако их направленность на подавление и исключение из общества усилилась в контексте религиозного раскола, так что до нас дошло больше случаев с реальным наказанием. В то же время в Германии и, соответственно, в империи постановления Вормского собора ознаменовали определенный поворотный момент. Они стали важными ориентирами по отношению к богохульству. 7 августа 1495 года имперский указ в Вормсе запретил богохульство под угрозой наказания. Тем же годом официально датируется гораздо более обширный королевский мандат против богохульства, но на самом деле он был составлен позже и принят 1 февраля 1497 года в Линдау. Влияние этого документа трудно переоценить. Заметное место в нем уделено божественным наказаниям, которые грозят властям и сообществам, если они будут толерантны к оскорблению Бога. Помимо явной рецепции новеллы 77-й Юстиниана и возможного влияния городских постановлений, обращение к идее божественной кары было связано с одним актуальным обстоятельством. В явном виде упоминается новая болезнь, называемая дурной язвой. Poison Platen. Речь идет о французской болезни, сифилисе, который всего несколькими месяцами ранее начал свое катастрофическое триумфальное продвижение по Северной Европе. Исходя из хронологии, кажется маловероятным, что новая болезнь действительно послужила мотивом для королевского мандата о богохульстве. Но законодатели, должно быть, почувствовали подтверждение этой новой угрозы и добавили ее в текст во время окончательного редактирования. По аналогии с французскими законами, в тексте также разработана казуистика, позволяющая дифференцировать степень наказания в зависимости от статуса преступника, от того, было ли преступление первым или повторным, и от тяжести правонарушения. Например, проводится различие между богохульством в порыве гнева при опьянении или в тому подобном случае, с одной стороны, и кощунственным богохульством, с другой, то есть между богохульством по небрежности или в состоянии аффекта, с одной стороны, и намеренным богохульством, с другой. Небрежный богохульник наказывался крупным штрафом, а кощунники подвергались физическому наказанию. Вслед за мандатами 1495 и 1497 годов германское законодательство активизировалось на различных уровнях, в результате чего нигде в Европе не было такой густой сети правовых положений против богохульства. На имперском уровне соответствующие нормы стали неотъемлемой частью как уголовного права от Бамбергского уложения 1507 года до Каролины 1532 года, так и имперских полицейских указов 1530, 1548 и 1577 годов. В последних были прописаны санкции против легких форм богохульства. Создание норм о богохульстве на имперском уровне привело к последовательному возрождению территориального законодательства о хорошей полиции, то есть хорошем порядке, либо путем буквального принятия имперских законов, либо путем поощрения принятия собственных полицейских правил и указов. Точно так же многие муниципальные эдикты против дурных проклятий и других богохульств были вдохновлены имперским законодательством. Многие корпоративные уставы, артикулярные грамоты ландскнехтов, а также статуты гильдий или своды правил дворов теперь включали соответствующий пассаж. Конечно, на эти законодательные наступления повлияли и противостояние реформаторов. Однако сущность преступления богохульства в официальных постановлениях осталась практически незатронутой конфессиональными спорами. Так, новый ульмский церковный порядок 1531 года, созданный Мартином Буцером, опирался на закон предков. Прежние положения были признаны разумными, мудрыми и хорошо продуманными, их не собирались улучшать, а просто подтвердили. К чести и славе Божией 150-летней давности запрет на сквернословие, наконец, должен был неизменно выполняться. Это отражало тот факт, что различные конфессии в основном были согласны с целью достижения нравственного очищения христианского общества. Этот мотив можно проследить уже с 1500 года. Затем он набрал решающую силу благодаря реформации и был подхвачен старой церковью, самое позднее, в постановлениях Тридентского собора. Это не исключает новой конфессиональной постановки акцентов. Так, положение против богохульства в Вюртембергском земельном ордонансе от июня 1536 года приобретают новый, лютеранский характер исключительно благодаря предшествующей статье о Слове Божьем. Она ужесточает заповедь соблюдать день воскресный, запрещает посещение чужих мест, а также танцы, гуляния и азартные игры во время проповеди, и, наконец, устанавливают, что никто не должен поносить или хулить Святое Евангелие и Слово Божие, как оно ныне проповедуется по Священному Писанию и согласию Церкви. Таким образом, старые формы богохульства включаются в широкую категорию морально-нравственных проступков. Более того, эта трактовка связана с расширенным понятием богохульства, которое потенциально позволяло осуждать все противоположные позиции как богохульные. В католических районах можно наблюдать аналогичное развитие событий, но с некоторой задержкой. Если до середины XVI века богохульство в Баварии относилось к разделу «моральные заповеди страны», то теперь, согласно распоряжению Альбрехта V от сентября 1569 года, оно было отнесено к религиозным делам и таким образом поставлено в одну категорию с такими прегрешениями, как нарушение освящения праздничных дней, праздность, употребление мяса в постные дни и другие преступления против католической религии. В баварском законодательстве единственной специфически католической позиции можно считать то, что хули на Богородицу Деву Марию уделялось сравнительно большое внимание. Однако протестантские власти также выступали против хулы на Богородицу Деву. Неослабевающий импульс к ужесточению моральной дисциплины, который исходил от реформации, часто находил выражение в создании организационных структур. Например, в городе Констанце, который с середины 1520-х годов превратился в центр верхненемецко-реформаторского направления в протестантизме, в 1531 году был введен институт так называемых «цухтгеров» – «воспитателей». Они должны были противиться моральным проступкам, таким как богохульство, азартные игры и чрезмерное употребление алкоголя, сообщая городскому совету о серьезных случаях. За легкие нарушения они могли сами налагать штрафы, размер которых был установлен в зависимости от того, шла ли речь о более легких богохульствах или о более серьезных проклятиях в адрес Бога. Цухтгерам должны были помогать еженедельно меняющиеся ябедники из числа горожан, обязанные обличать нарушителей. Даже такие высокопоставленные лица, как бургомистр Ханс Вельберг, не избежали этих штрафов. В 1533 году он должен был заплатить штраф 3 раза – в январе, июне и ноябре. Дисциплинарные структуры в Констанце не были уникальными. Они были частью густой сети подобных структур в городах на юге Германии и в Швейцарии. Здесь, как и в других местах, богохульство служило главным преступлением во всей сфере моральной и религиозной дисциплины. На сходство с католическими территориями указывает и то, что имперский город Уберлинген на Боденском озере, одна из немногих католических общин в регионе, в законодательстве о богохульстве строго следовал соседнему Констанцу. Даже если взглянуть на Европу шире, становится очевидной всеобъемлющая конфессиональная общность. С начала XVI века Венецианская республика уделяла особое внимание борьбе с богохульством. В декабре 1537 года Совет Десяти, высший судебный и полицейский орган Сиренисимы, принял решение об учреждении уполномоченных против богохульства. Три ведущих и добросовестных представителя знати должны были наказывать всех тех, кто осмелится хулить или проклинать имя Господа Бога нашего Иисуса и его славной матери Девы Марии. Возможно, жители города Лагуны чувствовали себя особенно уязвимыми перед злом богохульства. Шаткое положение на море, большое количество иммигрантов и иностранцев, а также территориальные потери в ходе османского наступления могли создать впечатление, что Создатель в данный момент не особенно благоволит венецианцам. Экзекутории в основном налагали штрафы, часто в сочетании с годичным тюремным заключением или изгнанием на несколько лет. Бродяг и неспособных платить могли отправить на галеры, а в особо серьезных случаях были возможны публичные телесные наказания и бесчестие. В этих случаях провинившегося публично выставляли на несколько часов на площади Сан-Марко, политическом и духовном центре города, а его язык зажимали в тиски. О реальной деятельности экзекутории можно судить лишь по фрагментам. В период с 1550 по 1570 год мы знаем о более чем 200 людях, которые были наказаны ими. Но уполномоченные также принимали превентивные меры. По их распоряжению высекались из камня таблички, предупреждающие посетителей Кампо Санто Стефано или Кампо Сан Закария, например, о недопустимости богохульных или непристойных высказываний, а также азартных игр и других нечестных поступков и грозящие суровыми наказаниями. Прокламации печатались, прикреплялись к стенам и раздавались прохожим. Предупреждение против азартных игр указывало на то, что уполномоченные быстро получили дополнительные обязанности полиции нравов и полиции, ведающие иностранцами. Обязанности, касающиеся не только богохульств, что можно наблюдать и у цухтгеров в маленьком Констанце. В остальной Италии и в Испании на компетенцию в делах богохульства претендовали преимущественно трибуналы Инквизиции. Они основывали свои притязания большей частью на гетеродоксальных аспектах богохульства. На практике, однако, разница между простым и еретическим богохульством, похоже, стала гораздо более размытой. Во всяком случае, Инквизиция здесь следила в первую очередь за теми повседневными выражениями, которые в других местах рассматривались в светских судах. По этой причине инквизиторские кампании в области моральной дисциплины, безусловно, сопоставимы с тем, что в этой области имело место в протестантских церквях. Сходством было и то, что периоды низкой активности чередовались с более короткими фазами интенсивных кампаний. Например, в аналах архива Инквизиции Толедо сохранилось почти 600 дел о богохульствах за период с 1530 по 1555 годы. В дальнейшем их число уменьшилось, а наказания за оставшиеся, более серьезные дела стали намного суровее. В Валенсии же пресечение повседневного богохульства стало практиковаться более интенсивно только после 1560 года. В одном только 1587 году было рассмотрено 29 дел о богохульстве. Для Италии также необходимо учитывать большие региональные и временные различия. В новом свете борьба с богохульством также входила в сферу деятельности инквизиторов. Мы знаем в общей сложности почти о 500 людях, которые к 1700 году по этой причине предстали перед судами инквизиции. Настоящие кампании преследования особенно развернулись в первое время колонизации Мексики. под руководством епископа-францисканца, апостольского инквизитора Хуана де Сумараги, который в конечном итоге был смещен с этого поста за свои жесткие действия в отношении недавно обращенных туземцев, 56 из 152 дел, рассмотренных в период с 1536 по 1543 год, касались только богохульства. Однако может показаться удивительным на первый взгляд, что среди обвиняемых тогда или позднее почти не было представителей коренного населения. И хотя испанские завоеватели, особенно Эрнандо Кортес, осуждали так называемое идолопоклонство ацтеков как богохульство, миссионеры вскоре со все большей горечью осуждали самих завоевателей как настоящую проблему. Следуя по стопам красноречивого доминиканца Бартоломе де Лас Касаса, францисканец Херонимо де Миндьянда критиковал не только насилие и угнетение, творимые испанскими конкистадорами, но и их дурные нравы, которые передавались индейцам с азартными играми и богохульствами. При этом он, возможно, имел в виду таких людей, как более чем 80-летний конкистадор Родриго Ренхель, который предстал перед инквизитором еще в 1527 году. Помимо обычных богохульных формул о том, что он не верит в Бога и бросает ему вызов, Ренхель, как говорят, заявил, что Бог не может исцелять больных, откровенно говоря, он был прикован к постели. Конкистадор также сомневался в девственности Марии и называл ее блудницей. Само собой разумеется, он был страстным, легко возбудимым пьяницей и азартным игроком. После длительного судебного разбирательства он был приговорен к церковному ритуалу покаяния, 5 месяцам в монастыре и целому ряду материальных взысканий. Между строгостью и снисхождением. В целом, спектр санкций в раннее новое время оставался таким же широким, как и в позднем Средневековье. В зависимости от тяжести проступка, личности провинившегося и соответствующих обстоятельств, они варьировались от назидания и штрафов, тюремного заключения или изгнания, до телесных наказаний и пожизненного заключения. При этом многие постановления предусматривали постепенное усиление в случае повторных проступков. Штрафы, вероятно, были наиболее частой санкцией, но фиксировались только в исключительных случаях. Имеются 2 записи Цухтгеров Констанца за 1532 и 1547 годы. В эти 2 года за сквернословие и ругательство было наложено 93 и 41 штраф соответственно, то есть 36,3%. И 32,3% всех денежных санкций ни за одно другое правонарушение, ни за танцы, азартные игры, пьянство или пропуск проповеди не наказывали так часто. С другой стороны, в Цюрихе можно наблюдать наказания за более серьезные случаи богохульства. В случайной выборке судебных решений магистрата было обнаружено 314 дел за 2,5 века – с 1510 по 1747 год. Если брать в целом, то они составляют ничтожно малую долю от общего числа преступлений. Среди наказаний за богохульство преобладали штрафы и наказания бесчестием, а на высылку из страны приходилось около 15%. Тот факт, что четверть всех преступников, а именно 84, должны были искупить свои деяния жизнью, является впечатляющим исключением, лишь отчасти смягченным тем, что только 22 из них были осуждены исключительно за богохульство. Остальные казненные были виновны также в других серьезных преступлениях, таких как убийство, грабеж, крупная кража или изнасилование. В большинстве других городов немецкоязычного мира смертные приговоры за богохульство оставались единичными случаями, как в реформатском Базеле, так и в лютеранском Нюрнберге или католическом Кёльне. Во многих местах отрезание или перерезание языка бытовало как особое наказание для богохульников, а также как отягощение наказания во время казни. Не в последнюю очередь это наказание носило явно позорный характер. В раннее новое время наказания бесчестием, которые прежде применялись в качестве замещающих наказаний при неспособности заплатить, все чаще использовались как самостоятельные виды наказания богохульников. Отчасти это можно объяснить просачиванием церковных покаянных ритуалов в светский канон наказания, причем покаяние как необходимое условие реинтеграции в церковное сообщество все больше превращалось в позорное и общественное бесчестие, навсегда исключающее из общины. Поцелуй земли, который особенно часто встречался в Эльзасе и Швейцарии, когда проклинающий должен был согнуть колени и поцеловать землю с вытянутыми руками в знак раскаяния, также имел характер покаянного ритуала. Однако прежде всего стало казаться, что бесчестие Бога должно сопровождаться бесчестием обидчика. Так в герцогстве Бавария в 1578 году публичные наказания бесчестием впервые были введены именно в качестве санкций, угрожающих богохульникам, по той явно названной причине, что простой человек больше не хочет испытывать отвращение, заботу, страх или ужас перед тюремным наказанием. В дополнение к публичному выставлению в течение трех воскресений у дверей церкви с зажженной свечой в одной руке и розгой в другой, знаки покаяния и заслуженного телесного наказания, публичное хождение в кандалах или путах и погружение провинившегося, сидящего в корзине, в воду, также перечислены в качестве возможных наказаний. Связь между богохульством и публичным бесчестием особенно наглядно можно проследить в имперском городе Кёльне. Там в начале XVI века за это преступление было придумано специальное наказание в виде деревянной накидки. Этот деревянный позорный плащ, как показывают более поздние иллюстрации, представлял собой нечто вроде большой бочки, из которой выступали только голова и ноги преступника. Он должен был в воскресенье носить это тяжелое приспособление, на которое при необходимости можно было прикрепить записку с информацией о совершенном проступке. Публичность достигалась в основном за счет того, что преступник должен был в таком виде стоять перед церковью или даже в церкви. Практическое применение впервые зафиксировано в 1516 году, а первая угроза соответствующего наказания датируется 1544 годом. Здесь, как и в других случаях, практика предшествовала общей норме. Упорное сопротивление отдельных преступников исполнению наказания или клеймение наказанного богохульника как скачущего плута указывает на то, что, безусловно, достигалось желаемое бесчестие. Наказание не испугало особо закоренелых преступников. Человек по имени Кнойвель Хенсен, который произвел сенсацию своими сильными богохульствами и поэтому был вынужден нести позорный плащ на ярмарке на Пятидесятницу в 1526 году, после этого провоцировал прохожих, говоря, что за небольшое вознаграждение он снова готов носить деревянную накидку по городу. Ввиду широкого спектра возможных наказаний, возникает вопрос о том, каковы были критерии принятия решения в каждом конкретном случае. Принципиальным здесь оставалось различие между умыслом и небрежностью. Янский юрист Иоганн Рудольф Энгау позже сделал вывод из этого различия, включив намерение в качестве неотъемлемой части в свое определение богохульства и заключив, что без намерения нет и богохульства. Эта точка зрения, возможно, представляющая собой первый шаг к просветительскому смягчению старых концепций богохульства, в сущности соответствует традиционному руководящему различию для оценки каждого отдельного случая. Это уже можно наблюдать на примере консультантов Нюрнбергского совета, то есть состоявшей из теологов и юристов коллегии советников Франконского имперского города, которым неоднократно приходилось решать судьбу богохульников. Например, в декабре 1527 года коллегия разошлась во мнениях по поводу дела мещанина Кунца Айдена. Не следует ли за предупреждениями о гневе Божьем в последних мандатах теперь перейти к действиям и публично выпороть человека или немного укоротить его язык? Или его извиняет пьянство и защищает статус гражданина и отца семейства? Дело надо решить в его пользу, утверждали юристы. В частности, потому что недостойные клятвы и проклятия, к сожалению, были очень распространены в то время и мало наказывались. Здесь, как и в случае с другими богохульниками, важную роль играли статус и репутация преступника. Юристам XVII и XVIII веков иногда было трудно найти оправдательные точки зрения. Такие наказания, как вечное изгнание или длительное заключение в крепости, отнюдь не были экзотическими, когда речь шла о более серьезных случаях богохульства. Тогда обвиняемый мог даже считать себя счастливчиком, если избежал грозящего ему смертного приговора. Так было, например, с крестьянином Иоганном Штайнцнером из Перхтольдосдорфа под Веной, представшим перед судьей в 1763 году за то, что ночью оскорбил статую святого Неопомука и нанес ей 3 удара прутом, поступок, потенциально заслуживающий смерти. Однако все свидетели согласились с тем, что Штайнцер, который вообще-то воздержанием не отличался, в момент совершения преступления был пьян. Все подтвердили, что в остальном он был благочестив, надежен и трудолюбив. На основании этой хорошей характеристики эксперт смог не только исключить возможность того, что преступление было совершено умышленно и осознанно, но и отказаться от публичного наказания. Оно, мол, необходимо только в том случае, если служило для исправления провинившегося или для назидания общественности, то есть не в данном случае. Таким образом, Штайнцер отделался 2 месяцами предварительного заключения, 4 неделями принудительных работ и штрафом, хотя и немалым. Ученые-правоведы явно балансировали на тонкой грани. При уменьшении серьезности преступления, которое, согласно формулировке многих официальных документов, вызывало божественный гнев на все человеческое общество, было, разумеется, исключено. В то же время юристы мобилизовали все возможные аргументы, чтобы избавить преступника от смертной казни. В отношении людей, хорошо интегрированных в социум и в дальнейшем не сильно заметных, они старались не допускать санкций, которые бы навсегда исключали из общества. Даже в строго регламентированном Цюрихе, где возможности для смягчения наказаний были сравнительно невелики, личностные обстоятельства перевешивали сами проступки. На милосердие мог рассчитывать тот, кто имел на своей стороне заступников из круга семьи и друзей или из числа чиновников, и таким образом мог продемонстрировать, что хорошо интегрирован в общество. В качестве смягчающих условий могли быть выдвинуты и особые личные обстоятельства, такие как семейное бремя, возраст, слабость или бедность. В дополнение к убедительно продемонстрированному раскаянию, пьянство, внезапный гнев, дурная привычка, одним словом, отсутствие умысла, также считались основанием для смягчения наказания. Доносы, бремя и опасность. Нигде напряжение между противоположными тенденциями к драматизации и к преуменьшению вины за содеянное не было столь очевидным, как в случае доноса. Одна лишь угроза Божьего гнева, очевидно, довольно редко заставляла свидетелей кощунственных высказываний сообщать о нарушителе властям. Поэтому во многих случаях законодатели сочли необходимым пригрозить, что свидетели, медлившие с доносом, также будут наказаны. По крайней мере, в отдельных случаях такие санкции действительно применялись. В средние века были известны и другие стратегии. Например, информаторам можно предложить денежное вознаграждение или обязать советников, судей или домовладельцев сообщать о преступлении. Назначение тайных доносчиков также считалось в свое время испытанным средством. Их эффективность можно оценить лишь в редких случаях. В Леонберге, Вюртемберг, цифры свидетельствуют об относительном успехе тайных доносчиков по сравнению с официальными сообщениями. Там за более чем 100 лет, с 1574 по 1689 годы, в публичном суде было рассмотрено всего 18 случаев богохульства, 1,8% от общего числа приговоров. При этом в гораздо меньший период, между 1644 и 1689 годами, по меньшей мере 44 дела, 7,2%, были переданы в церковный конвент, который работал с тайными информантами и, возможно, оплачивал их услуги. Но доносы грозили вызвать социальные волнения. – Констанции в 1520-х годах прокатился град протестов против ябедничества, предписанного советом. Обязанность доносить фактически противодействовала желаемой цели – созданию мирной христианской общины. Тех, кто этим занимался, называли предателями, нападающими со спины, им угрожали насилием. В феврале 1529 года совет прямо пожаловался на выражаемое таким образом пренебрежение божественной честью. Однако критике подвергались и сами цугдеры, и исполнители наказаний. Их обвиняли в предвзятых решениях в пользу важных особ. Чтобы распределить тяготы и должности, совет стал еженедельно поручать обязанность информирования другим людям, так что ежегодно около 100 человек должны были доносить, что, возможно, только усиливало проблему. Южноевропейские инквизиции имели под рукой мощный инструмент для принуждения к доносам. Указы веры. Такие указы становились началом региональных расследований инквизиторов. В них все жители данной местности призывались сообщать религиозным властям об известных проступках членов семьи, друзей или соседей. Свидетелям, не выполнившим свои обязательства, угрожали наказанием. Например, в 1598 году на богохульство крестьянина из окрестностей Моденны донесла его жена, а в качестве свидетеля выступила дочь. Этому предшествовал инквизиторский указ против богохульства и высказанное приходским священникам требование донести под угрозой отказа в отпущении грехов. В то же время то, что муж был также обвинен в домашнем насилии, поднимает вопрос о том, не было ли богохульство в данном случае предлогом для решения других бытовых конфликтов. Здесь становится очевидной потенциальная опасность доносов на богохульников. Конечно, мы должны остерегаться анахронизмов. Термин «донос» не обязательно имел такое уродливое звучание в Старой Европе, как в эпоху современного тоталитаризма. Но опасность клеветы из корыстных побуждений была реальной уже тогда. Литературный пример, приведенный нюрнбергским поэтом и правоведом Харсдёрфером, наглядно показывает это. В 1656 году он поведал о судьбе французского купца, который по наущению должника был обвинен в богохульстве и приговорен парламентом Вексе к смерти. Все оправдательные показания о его примерной жизни и хорошей репутации не смогли привести к пересмотру жестокого приговора, но, Бог не оставляет невинных, произошел неожиданный поворот событий. Один из лжесвидетелей тяжело заболел, объяснился со своим духовником и перед смертью написал признание, которое оправдывало обвиняемого и изобличало авторов ложного доноса как истинных злодеев. На самом деле удивительно, что у нас нет большего количества подобных ложных обвинений, чем мы знаем из нашумевших процессов над ведьмами. Причина кажется простой. Инкриминируемые лингвистические действия были настолько обыденными, что зачастую их вообще не замечали, или же их характеристика, как отклоняющихся от нормы, не казалась подходящей для тех, кто в них участвовал. В Базеле постановление городского суда от 1557 года сухо подытожило полное драматизма рассмотрения дела. В делах суда, говорится в этом постановлении, проходили всевозможные богохульные клятвы, что легко видеть из допросов свидетелей, так называемых клиентов. Эти богохульства не подлежат ни юридическому обвинению, ни осуждению. Другими словами, даже в такой формализованной ситуации, как судебное заседание, где присутствовало множество чиновников, совет не мог заявить о своих правах на контроль в вопросах богохульства. Неудивительно, что некий Улин Шнидер в мае 1529 года прокомментировал новое постановление о реформации, сказав, что советники были большими глупцами, запретив прелюбодеяние и сквернословие. Это делали уже 100 лет назад. И, можно добавить, будут делать и в будущем. В такой ситуации обвинение в богохульстве могло обернуться бумерангом, когда в 1682 году на Ганса Петера Хеттиха донесли в церковный конвент в Леонберге, что он произнес проклятие 100 таинств в гостиной своего тестя. Обвиняемый признал это богохульство, но тут же перешел в контратаку. Доносчик со своей стороны тоже проклял его. Потерпевший, это был резничий местного прихода, также вынужден был признать это. Обвинители и обвиняемые в итоге оказались в одной лодке. Таким образом, в Европе премодерна осуждение богохульников редко достигало такого уровня социальной взрывоопасности, который мы знаем по межкультурным конфликтам недавнего прошлого.